Ну, ты не права. Талантливых ювелиров, может быть, и немного, но они есть. Вот Мишу Полянова очень жалко. Гениальный был парень. Я напряглась. Он сам произнес имя Полянова. Скрываться дальше смысла не было. «А ты его знал?» – спросила я. «Ведь именно им я и занимаюсь». «Конечно», – пожал он плечами. «Если бы он не хотел немедленно и сейчас же разбогатеть...» «Впрочем, думаю, в этом заслуга его жены. Если ты ее видела, я могу быть невежливым по отношению к женщине». Я кивнула. «Ну, в принципе, я тоже косвенно виноват», — продолжал он. «Это я его сосватал в фирму. Как же она называется?» «А, Клондайк. Поскольку меня туда очень уговаривали пойти поработать, а мне это было ни к чему, я к ним отправил Михаила. Но вот загадка. Я ведь прекрасно знаю Чернецова. Он, Таня, никогда не будет заниматься ничем, что не отвечает нормам порядочности. Чернецов – мамонт. Понимаешь? Все предельно честно. Алмазы поставляют из Иркутска, с алмазных копий. Занимается ими он сам, лично. А вот что происходит дальше, за его спиной – вот вопрос. «А кто тебя вербовал?» – рискнула я вставить реплику. «Да не помню я его имени. Ну, рожа довольно лукавая. Но из чернецовской конторы. То ли его заместитель, то ли... Нет, наверное, все-таки заместитель. А имя его, хоть убей, не помню. Я отправил в Клондайк Мишку, и он стал неплохо зарабатывать. Тут я и потерял его из виду. Вообще, он стал странным. Увидев меня как-то раз, рванул на другую сторону. Как будто я что-то эдакое про него знаю, что меня убить пора». Он вздохнул. «Ты считаешь, что из-за фирмы Клондайк?» – осторожно поинтересовалась я. «Да не могу я поверить, что в чернецовской фирме что-то криминальное делают. Да еще настолько, что человек погибает. Не могу, Таня, понимаешь? Но Чернецов не тот человек. Ему просто повезло. Его тетка живет в этом самом Иркутске и работает как раз на алмазных копиях. То ли старшим экономистом, то ли вообще замдиректора. Это она всем, по сути, заправляет. Ну, пустую породу она вряд ли гнать будет, потому что чернецовская семья – интеллигенция в 25-м колене. А камнями сам Чернецов занимается. Остается думать только одно. Существует некто, и этот некто проворачивает за их спинами свои комбинации». Он замолчал. Мысль, посетившая меня, наверное, посещала и его. Но мой Генка тоже был интеллигентом в 20-м поколении. И осквернять собственную совесть необоснованными подозрениями не желал. Ответ на свой немой вопрос я прочла в его глазах. Он был согласен с моей версией. Магазин, в чьем ассортименте были бриллианты, находился на Большой Круговой, а это было недалеко от Генкиного оазиса. Никогда бы не подумала, что в этом маленьком магазинчике сокровища. Скромный и непритязательный, очень хорошо со вкусом оформленный, он мне понравился. Внутри было прохладно благодаря кондиционерам. За прилавком стояли две очаровательные длинноногие стройные девицы, чье оформление тоже было отличным. Минимум косметики, скромные, строгие костюмчики, отнюдь не скрывающие, а даже подчеркивающие достоинство их фигурок. Помимо меня, внутри находились еще двое. Одна полная дама, явно относящаяся к типу заведующих овощными магазинами, и бледный юноша с короткой стрижкой, на челе которого застыло полное отсутствие мыслей. Оба посетителя были заняты подборкой украшений и на меня не обратили никакого внимания. Одна из прелестных продавщиц оказалась рядом со мной. с наиучтивейшей улыбкой вопрошая, что мне будет угодно.